Бог в долгу не бывает. Стоял теплый весенний день. Дима возвращался из школы, радуясь, что скоро начнутся каникулы и будет много свободного времени. Тогда он отремонтирует свой велосипед, покрасит забор и ворота. Дима заканчивал 7 класс и чувствовал себя почти взрослым. Вся мужская работа в доме лежала на его плечах, потому что он жил с мамой и бабушкой. Диме не было еще и 2 лет, когда умер его отец. Открыв синюю облупившуюся калитку, Дима увидел во дворе старенький мотоцикл. «Дядя Ваня приехал!» – обрадовался он и бодро вошел в дом. Дядя Ваня, мамин старший брат, жил в соседнем шахтерском городке и не так уж часто посещал своих родных. Дима любил дядю как отца. «Дима, я к тебе по важному делу!» – крепко обняв племянника, сразу же сообщил дядя. Дима повесил сумку на спинку стула и подсел к дяде на диван. «Мы тут уже говорили с мамой об этом деле». Дядя прокашлялся и немного помолчал. «Дима, отдай нам свою Библию». «Как?» Дима округлил глаза и с недоумением посмотрел на мать. Она опустила голову и беспокойно смяла в руках платочек. «Я понимаю, что тебе очень трудно сделать это», — снова заговорил дядя. «Ну ты подумай, у вас тут большая церковь, много проповедников, ты на каждом собрании можешь слышать Слово Божье». «А в нашем городе нет верующих, нет богослужений. У нас нет даже Библии». «Нет, дядь Ваня, я не отдам Библию», – взволнованно сказал Дима. Его верхняя губа мелко задрожала, и он, желая скрыть слезы, быстро ушел в свою комнату. «Ты хорошо подумай, Дима», – грустно сказал ему вслед дядя. Мама стала накрывать на стол, а дядя Ваня задумчиво отвернулся к окну. Зная, как Дима любит Слово Божье, дядя предвидел его реакцию и потому долго не решался на этот разговор. Однако другого выхода он не видел. «Как отдать единственную Библию?» – напряженно думал Дима. «Это же несправедливо. Другое дело, если бы у нас было 2». Дима встал на колени и начал молиться. Он всегда так делал, когда ему было трудно. «Дорогой Господь, я не представляю себе жизни без Библии. Я не могу отдать эту книгу. Что мне делать? Помоги мне, научи меня». Только он встал с колена, в комнату вошла мама. «Сынок, давай отдадим дяде Ване Библию», — присела она на стол. «Она очень нужна их семье. Старшие дети уже почти взрослые. Если они не будут читать Слово Божье, они могут уйти в мир. У нас как-никак собрание есть». Дима сосредоточенно сдвинул брови. Все это он прекрасно понимал, но Библия нужна была ему самому. Как он будет обходиться без нее? «Я напишу друзьям в Германию и попрошу, чтобы они выслали нам Библию», — сказала мама, видя, как трудно Диме решиться на такой шаг. Надежда блеснула в его глазах. «Если так, то я согласен. Хотя где гарантия, что эту книгу пропустят?» «Сынок, Бог в долгу не останется. Ты пожертвуй ради спасения наших близких, а он все усмотрит». За обедом Дима сказал дяде Ване, что согласен отдать ему Библию. Дядя обрадовался. «Бог воздаст тебе», — прослезившись, сказал он. «Я рад, что ты уже покаялся и в церкви живешь. А из моих ведь еще никто не каялся. Хотя мы и молимся вместе каждый день и поем, но без Библии очень плохо». Мама подала дяде Ване настольную Библию, и он сначала прижал ее к себе, будто хотел сразу спрятать, а потом открыл и прочитал. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Он посмотрел на свою сестру, потом на Диму и добавил. «Не унывайте, что пришлось отдать такое огромное сокровище. Бог воздаст, вы пожнете обильно, если только не ослабеете в вере, как написано в этой святой книге». Дядя тепло попрощался и отправился домой, пообещав приезжать почаще. Диме недоставало Библии. С сожалением он вспоминал, что мечтал на каникулах заняться изучением книги царств. И так все получилось. Теперь он на каждом собрании старался записывать тексты, которые читали проповедники, а потом учил их наизусть. Но этого было так мало. Он хотел иметь полную Библию и каждый день читать ее. Дима не переставал молиться о Библии, хотя время было суровое. Многие христиане томились в тюрьмах за проповедь Евангелия. Никакую духовную литературу в стране не издавали. С большими трудностями и в небольшом количестве Библии привозили из-за границы, но и их довольно часто конфисковывали во время обысков. Прошло 2 долгих месяца с тех пор, как мама отправила письмо в Германию. И вот, наконец, пришел ответ. Правда, вместо долгожданной посылки пришло письмо. Друзья из Германии писали, что исполнили просьбу и отправили посылку с Библией, но она вернулась, не пропустили на границе. Друзья написали, что попытается снова отправить, может, дойдет. Горько стало на душе у Димы. «Почему так получилось?» — думал он. «Бог ведь мог сохранить посылку. Неужели я не получу Библию? Я же отдал свою». Диме казалось, что он должен получить книгу, во что бы это ни стало. «Не унывай, сынок», — ободряла его мама. «Будем продолжать молиться. Может, Господь испытывает нашу веру». Через месяц из Германии пришло еще одно письмо. «Неизвестно, почему такие препятствия», — писали друзья, — «но посылка снова вернулась. Только теперь уже из России. Мы решили последний раз отправить. Молитесь, без милости Божьей она не дойдет». Мама читала письмо, но Дима ничего не слышал. «Последний раз», — думал он, — «а если она не дойдет, где же я возьму Библию?» «Как жаль», — вздохнула мама, положив конверт на полку. «Друзья так стараются и кажется бесполезно». «Почему же Бог не отвечает на наши молитвы?» — обиженно спросил Дима. «Мы ведь пожертвовали свою Библию». «Да, мы пожертвовали», — подтвердила мама. «Но это не дает нам никаких преимуществ». «Мы должны были это сделать, потому что так заповедал Иисус. Неужели ты думаешь, что Господь обязан вернуть нам то, что мы положили на жертвенник?» Дима покраснел. Ему было стыдно, но он все же признался, что дал Библию лишь с тем условием, что Бог пошлет ему другую, новую. «Разве это можно назвать жертвой?» «Это я виноват, что посылку вернули», — печально сказал Дима. «Из-за меня Бог не хранил ее». Дима будто прозрел. Бог не мог послать ему книгу, потому что сердце полно корыстолюбия, самолюбия, гордости. «Господи, прости меня!» Горячо молился Дима. «Я знаю, что ты мне ничего не должен. Помоги мне быть жертвенным, помоги больше любить тебя и ничего не жалеть для тебя. Иисус, прошу тебя по милости своей, сохрани Библию, чтобы мы могли получить ее. Прошу тебя, Боже, во имя Иисуса Христа». В напряженном ожидании проходили дни. Каждый раз, когда почтальон проходила мимо почтового ящика, Дима печально смотрел ей вслед и думал о Библии. Пришла осень, Дима снова пошел в школу. Учился он уже последний год. Времени стало меньше, но он каждый вечер перелистывал свой блокнот с записями стихов из Писания и с тоской думал, когда же у него будет Библия. С тех пор, как дядя Ваня увез их книгу, Дима не переставал просить Господа, чтобы он послал им Библию. Теплым октябрьским днем почтальон принесла извещение на посылку. Дима от счастья не знал, что делать с сереньким корешком, извещавшим о получении посылки. Неужели? Мама ушла на почту, а Дима, наводя порядок на огороде, не переставал улыбаться. Наконец-то пришла долгожданная Библия. «Как милостив Господь, как любящ!» Когда же мама принесла посылку, Дима прыгал от радости. «А что, если здесь нет Библии?» – спросила мама возбужденного сына. Дима оторопел. «Разве такое может быть?» «Вполне», – вздохнула мама. «В нашей стране Библия – запрещенная книга». «Давай скорее посмотрим». Дима взял ножницы и стал вскрывать картонную коробку. Среди немногих вещей, аккуратно завернутая в полотенце, лежала книга. «Библия, Библия!» – затрепетал Дима от радости и прижал книгу к груди. «Слава Богу!» — сквозь слезы сказала мама. «Теперь у нас опять есть Библия».